Слава нашему Господу! Сегодня мы с вами снова обратимся к первому посланию Петра. Отрывок с 13 стиха. Я надеюсь, до конца, но я пока прочту по 21 стих. «Посему, припоясав чресла ума вашего бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Аминь». Итак, апостол Петр развивает ту же самую мысль, о которой говорит нам и Священное Писание, в том числе и апостол Павел. Он говорит, что человек должен припоясать чресла своего ума. На мой взгляд, это очень глубокий такой вот посыл для нас, для верующих людей, потому что мы все понимаем, что для того, чтобы взять более тяжелый камень поднять, человеку нужен пояс, то есть он должен укрепить спину. Самое сильное место вообще у человека – это спина. Вот спиной он может поднять самый большой вес. В то же самое время спина является самым легко ранимым местом. И если спина болит или выходит из строя, то человек практически не может ходить, не то чтобы там вести активную жизнь. И если мы проведем параллель, припоясать поясницу наших мозгов, вот так здесь написано, чресла на иврите это мотен. Мотен это именно вот поясница. И когда говорится о чреслах ума, это значит, что на самом деле управляет нашей жизнью система моего мышления, нашего мышления. Да? То есть жизнью каждого человека управляет его система мышления. Как он думает? Ход его мысли. Как размышляет человек? Писание призывает нас перестроить всю свою жизнь так, чтобы мы могли руководствоваться разумом, который обновился уже в Иисусе Христе. И если мы сумеем поменять систему мышления, тогда поменяется вся наша жизнь. Очень многие верующие люди терпят поражение, хотя посещают богослужения, хотя они дают пожертвования, даже десятину, принимают участие в жизни общины, но система мышления не поменялась, она осталась прежней. Просто у человека в его жизненный список добавилась еще вот эта категория. Почему же не происходит прорыв в жизни такого человека? Потому что Бог есть Бог-ревнитель. Он не согласен делить это место ни с кем другим. Бог не согласен, чтобы для Него в жизни человек отводил второстепенную или третьестепенную, а иногда и восемнадцатистепенную роль. Он не будет вообще приходить в жизнь такого человека. Мешает нам поставить Бога на первое место именно система мышления. Нам кажется, если мы не пойдем и не сделаем что-то, то ну как же Бог меня тогда благословит? Все мы трудимся, все мы работаем, воспитываем детей и так далее. Мне уже, честно говоря, ну я как-то пресыщен слышать это, что у человека нет времени или что он очень занят именно вот этими заботами. Более того, как правило, те, кто очень сильно вот так занят заботой о своих детях, почему-то эти дети, достигая возраста подросткового, вообще уходят с орбиты. Вот честно, он неуправляемый. И вот ты слушаешь человека, да, и думаешь, ну как это может быть? Он мне все время говорит, что ему некогда прийти в собрание, некогда прийти на богослужение, потому что он очень занят, он работает, он заботится о семье, о своих детях. Прямо вот послушаешь, ну, можно прикладывать к ранам. Результатом этого всего являются неуправляемые дети. И я тогда задаю себе вопрос, а все ли правильно в системе мышления этого человека? Нет ли там где-то ошибки? Не может быть, чтобы данные были правильными, а результат ответа был неправильный. Значит, где-то здесь есть ошибка в начале этого уравнения. Здесь нужно искать ответ. Когда мы приходим к Богу, первое, что Он делает, Он меняет нашу природу. Старая природа не позволяет человеку мыслить по-новому. Старая природа запугивает как бы и говорит, послушай, ты что хочешь сказать, что вот это ты будешь сидеть, молиться и что-то появится? Отвечаю на вопрос, если просто сидеть и молиться, не появится. Но если помолиться, а потом идти делать все то, что делают обычные люди, будешь преуспевать намного лучше. Потому что молитва, она как бы вымащивает дорогу моей жизни. Мы готовим, я бы даже сказал, расчищаем те места, где мы бы не смогли пройти без этой молитвы. Молитва, она как бульдозер впереди верующего двигается, давая возможность действовать Богу в нашей жизни. А Его сила несравненно больше, чем силы человеческие. И когда у человека система ценностей, его мировоззрение, а это еще жизненный опыт, да, начинает преобразовываться благодаря тому, что он впитывает слово жизни в себя, он начинает пропитываться этим словом. И это слово начинает изнутри действовать наружу. И тогда мысли человек уже иначе. Тогда он говорит, сначала я поклонюсь Богу моему. Как ты, если ты не пойдешь вот тут? Нет, я пойду туда, за станок. Я пойду, но вначале я хочу помолиться. Так же точно, как ты вначале хочешь сидеть и пить 15 минут кофе перед работой. Я хочу выпить кофе за 2 минуты, а 13 минут хочу помолиться. Понимаете, мы должны научиться управлять своим временем. Мы должны научиться управлять своей жизнью. Как это сделать? Надо думать иначе. Нужно размышлять в соответствии с новой природой. Поэтому припоясать поясницу мозгов или системы мышления. Это значит укрепить ее духовной вот этим поясом, поясом истины. Если мы сейчас с вами заглянем в 6 главу послания к Ефесянам, давайте мы это сделаем. Почему это нужно нам? Потому что нам нужно знать, что надо использовать как пояс? Какой материал? Четырнадцатый стих говорит, итак, препоясав чресла ваши истиною, облекитесь в броню праведности. И обув ноги в готовность благовествовать мир, а больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. И дальше это тоже. Тем всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом. И старайтесь об этом самом со всяким постоянством молением всех святых. Понимаете, припоясать числа наши нужно истиной. И здесь написан как бы не материал даже, а природа этого материала, которым нужно припоясать свой разум. Это должна быть истина. Что есть истина? Скажите, пожалуйста. Аминь. Все ответы правильные. Иисус, Слово Божье, Сын Божий, помазанный. Так и есть. Потому что Он говорит в 6 главе Евангелия 14, 6 глава, да, Евангелия от Иоанна, 14 стих, «Я есть истина, путь и жизнь». Если мы сумеем взять эту истину, которая есть Слово Божие, причем это не просто слово печатное, когда мы говорим Слово Божие, мы не имеем в виду букву напечатанную, хотя в этой букве, конечно же, есть Божий Дух. Но Слово Божие – это воплощенное Слово Его, то есть из духовного мира, перешедшее в наш мир и ставшее доступно нам, людям, живущим в плоти и крови. Именно для этого Божий Сын стал человеком. Он, когда учит нас через свое слово, через апостола, он знает, о чем говорит. Его природа с небесной приняла земную. Небесная никуда не делась, но земная, как бы, да, стала его частью. И вот Сын Божий, до того, как он родился в этот мир, он был с Отцом, он был на небе, он был всегда, он был еще до сотворения мира, как говорит Писание. Но наступил момент, когда он пришел в этот мир в материи. В материальный мир пришел, имея материальное тело, такое же, как наше. И поэтому он имеет право нас учить и нам говорить. И он говорит, так же, как я изменился, но я изменился, он говорит, для того, чтобы вас искупить, Он унизил себя. Нам же Он предлагает измениться или принять на себя новую природу для того, чтобы возвыситься, для того, чтобы подняться к Нему. И поэтому апостол Петр говорит то же самое, что говорит апостол Павел в послании к Римлянам в 12 главе. А Павел вообще, понимаете, если Петр как бы учит или предлагает, вот он говорит, посмотрите, как здесь это звучит. Поэтому он говорит, то есть исходя из вышесказанного, сделайте это, он говорит, припояшите числа ума вашего. Павел же говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши Богу, жертву, живую и благоугодную. Для разумного служения вашего. И во втором стихе он говорит, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И он говорит, для чего это нужно? Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вы понимаете, воля Божья для каждого из нас, она должна быть открыта. Мы должны понимать, что есть на земле вот простые моменты, когда мы должны быть предусмотрительными, когда мы должны быть просто мудрыми. Да? Например, я помню, когда я был в поездке еще с служителями, и вот нам нужно ехать в аэропорт, и я говорю, такси надо заказать там, за 3 часа. Мне говорят, а зачем туда ехать всего 1,5 часа, а потом еще там сидеть, а это зима. И я говорю, ну, все может быть, авария может произойти на дороге. И они меня отличили, мне сказали, вот ты не имеешь веры. И я сказал, для этого вера не нужна. Я не говорю, что авария с нами произойдет. Она, я так именно и не думал. Я не говорю, что авария может произойти на дороге, будет просто затор, пробка будет, снег. И мы можем просто не успеть. И как бы, когда мне говорят, у тебя веры не хватает, но я в принципе согласен, что у меня не хватает веры, я могу это провозгласить, у меня действительно не хватает веры на какие-то вещи. Да поможет мне Бог. Но в данном случае не нужна вера. Здесь нужно обычное, самое... Здравый смысл, предусмотрительность, ну простые вещи, да? И за час, я говорю, лучше час посидеть в аэропорту. Какая разница? Зато на сердце покой. Когда мы, например, живем вот сейчас здесь, в Израиле, да, у всех есть медицинская страховка? Или у кого-то нет? Вы что, Богу не доверяете? Зачем вам медицинское страхование? Вы что, Богу не доверяете? Написано, что они Адонай Руфеха. Написано, я Господь целитель твой. Правильно написано. Поэтому я и страхуюсь. Потому что это написано так же, что нет власти установленной не от Бога. Существующие же власти здесь, на этой земле, установлены от Бога во благо мне. В данном случае приводятся там, в пример, силовые структуры. Это 13 глава. Послание к Римлянам, но точно так же медицинское страхование – это определенного рода власть, установленная Богом на этой земле, и это легальный путь, чтобы выписывать дешевле лекарства через корзину. Так или нет мы делаем? Так. Понимаете, человек может сказать, да зачем мне? Я верующий. Я вам открою один маленький секрет. Я плачу страховку, чтобы никогда не болеть. Есть моменты, когда не вера нужна, не, знаете, вот нахрапом что-то брали. Нужно просто немножко быть предусмотрительным. И Писание, оно наоборот стимулирует человека к этому. Притчи почитайте, там достаточно много мыслей на эту тему. Так вот, когда мы что-то имеем материальное, Писание говорит, что все это надо потратить на приобретение мудрости. Притчи так говорят. Потому что мы не можем с собой забрать вот, в могилу то, что накапливаем здесь. Наша новая система мышления помогает нам понять, что время, которое мы обладаем, тоже нужно правильно распоряжаться. И я еще раз хочу напомнить, чтобы вы начинали строить свое время от богослужения. Не к нему, а от него. Сначала 11 часов утра, суббота, это главная точка моей жизни. Вторая главная точка Йом Шлиши, сегодня, в субботу, вторник, да, это вторник. Следующая отправная точка для меня, это пятница, домашняя группа. Но у меня есть еще, знаете, вот когда стройку человек строит или, ну, какое-то дело делает в бизнесе, у меня есть такая статья «Непредвиденные расходы». Слышали об этом? Она никогда не остается пустая. Так вот, еще в моем времени, после этих трех пунктов, есть скобки, там где написано «Непредвиденные расходы по времени». Праздники, завтра вот обрезание, да, это не, как бы не входит в обычный недельный мой цикл, но там есть место для этого. И все остальное я отодвигаю, освобождаю место именно для этих вещей. Мне могут говорить люди все что угодно, правильно я живу или неправильно. Я знаю, что у меня внутри благодать, мне хорошо, у меня мир. У меня ощущение, что я правильно все делаю, у меня нет никаких угрызений совести по поводу того, что я не пошел на день рождения мирского человека, а пошел в собрание. Даже если оно небольшое. Почему? Потому что, понимаете, вот духовный мир вот этот там наверху, и мы тут на земле живем. Знаете, как это работает? Есть очень хороший пример такой. Вы видели, как велосипедист крутит велосипед? А? Сейчас есть, вот когда он наверх едет, у него там, где педали, он переходит цепь у него на маленькую такую звездочку. И он крутит без всякого усилия педали, и эта звездочка, с этой звездочки цепью передается сила на более большую, да? Он не едет быстро, но он едет без нагрузки на подъем. А эта звездочка обращает большое колесо, которое толкает весь велосипед, но главное, на нем сидит тот, кто едет. И мы иногда думаем, ну я такой человек маленький, я, ну что я, значит, в этом мире, да? Если твоя маленькая звездочка крутится, она приводит в движение небесные колеса, небесные силы. Самое, не, самая маленькая, когда сзади она самая тяжелая, а когда впереди самая большая. Вот это самая, это большая скорость, когда нужна, или с горы, когда наверх, наоборот. Или я ошибся? Я не ошибся, я правильно говорю. На педалях маленькая, у тебя там 5 или 8 этих зубцов всего есть, а сзади 42, или там не знаю сколько. И тогда ты едешь быстрее. В смысле, наверх. А если тебе нужна скорость, тогда у тебя переключается цепь на большое колесо, а сзади маленькое. И вот это маленькое колесо раскручивает вот это большое. Тогда двигаешься ты с большой скоростью. Так вот, чтобы привести в движение небесные силы, нам просто нужна система мышления правильная. То есть нам нужно уметь переключить вот эту цепь на те фрагменты, которые будут заставлять двигаться небесные вот эти колеса. И тогда ты пойдешь в обычной жизни, и ты вдруг увидишь, у тебя все соединяется, у тебя все сходится. У вас было когда-нибудь такое, что вы стараетесь, прилагаетесь огромное количество усилий, но не срастается? Было такое или нет? У кого такое было? Послушайте внимательно, если не срастается, значит, что-то не так. Для верующего человека, по крайней мере. Это Бог говорит нам. Тут не совпало, там не совпало. Когда все правильно, такое ощущение, что оно само соединяется, как лего. Библия говорит, совершенно бодрствуя, то есть находясь в состоянии трезвости, бодрствуя, знаете, что такое, да? Я вам честно скажу, я сегодня весь день не бодрствую. Хамсин, у меня такое состояние вялое очень. И поэтому нужно провести было определенное количество времени в молитве, чтобы я мог проповедовать. И самое главное, о чем я просил сегодня, Господи, помоги мне просто передать слово, потому что я чувствую, что я вялый, я так и говорю Богу. Это, ну, как бы, плоть вот так вот. Но мое желание другое, я хочу быть бодрым, я хочу быть резким, дерзновенным. Так вот, бодрствуя, абсолютно, то есть совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Вы уже хорошо знаете, что это такое благодать. Это ответ Бога на наше покаяние. Благодать – это когда Бог с неба дает нам ответ в виде милости. Это выглядит как прощение. Но главное – это для нас является дополнительной опорой. Это духовная категория. Ее нужно поместить вовнутрь себя. Но послушайте, братья и сестры, Библия говорит, что кто может вообще подкрепить сломленный дух? Задается вопрос, да, псалмы? Никто. Так вот, благодать Это как раз та сила, которая должна быть внутри нас, чтобы подкреплять наш дух, чтобы мой дух на нее опирался. Очень часто мы чувствуем какую-то вот слабость такую, или, знаете, такое вот состояние апатии, или нежелания, или еще чего-нибудь. Из-за чего? Потому что внутри не хватает стержня как будто. Как будто не хватает опоры какой-то. Очень важно в себе разогревать вот эту благодать и то, о чем я молился, первую любовь. Многим из нас сегодня не хватает ощущения вот этой первой любви, горения. Поэтому моя молитва много лет о том, чтобы не гасла вот эта сила. Я знаю, что может быть все, что угодно в моей жизни, но если будет в моем сердце любовь, она все сумеет преодолеть. Любовь к Богу. Но если любви нет, откуда желание появится? Откуда силы возьмутся? А? Уповать на подаваемую благодать, это значит делать ставку именно на благодать, а не на опыт свой, не на свои мозги, не на IQ свое, не на силы, не на знакомство, не на красоту, не на молодость. Это значит надеяться, рассчитывать, ставить все на благодать. Потому что благодать приходит с неба. И если она внутри меня есть, и я на нее опираюсь, я могу тогда идти дальше. И если ее забрать, как будто нет позвоночника. Нету просто вот кости, на которую можно было бы опереться. И Петр говорит, делайте это как послушные дети. 14 стих, посмотрите. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Откройте послание к римлянам, сравните просто. 12 главу. Второй стих. Посмотрите, как это похоже. Римлянам 12:2. И не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. А Петр говорит, не сообразуйтесь с прежними похотями. А прежние похоти, они же связаны с веком сиим или нет? 100%. То же самое пишет апостол Иоанн. Это я просто вам показываю, да, вот что апостолы все об этом говорят. Откройте первое послание Иоанна. Вторая глава. Все, что вот я вам сейчас говорю, в сносках этого нету, но поверьте, что это прямая связь с нашей темой. 15 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих. Не любите мира, ни того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви Отче. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Аминь. Преобразованный разум нужен нам для чего? Павел говорит, чтобы понять волю Божию. Если же человек не опирается вполне или совершенно на подаваемую ему благодать, если он не как послушный ребенок сообразуется с этим веком, или с похотями, он не может творить волю Отца. Видите, какая связь? И тогда откуда возьмется силы, откуда возьмется желание служить Богу? Служить ближним. Вот эти три участка, они как бы переплетены между собой, потому что говорится об одном и том же. Петр говорит, что сообразовываться с похотями нельзя. Павел говорит, нельзя сообразовываться с веком. А Иоанн говорит, что похоти и этот век имеют прямую связь. И это не от Бога. А тот, кто хочет познать волю Бога, должен руководствоваться обновленной системой мышления. И вот эту систему мышления обновляет. Для молодых, говорю, апгрейд делает Святой Дух. Он обновляет. Но если человек не будет ревновать, если он будет все время сообразовываться с прежними похотями, не происходит тогда этого обновления. И возникает замкнутый круг. Обновления нет, похоти есть. В общину ходит, пожертвования дает. В жизни как было нехорошо, так и продолжает быть нехорошо. Ничего не меняется. Значит, верующие плохие. Значит, они неправильные. Раз у меня в жизни ничего не меняется. Такой вывод делают люди. Так или нет? Или я ошибся где-то? Именно так. Не понимая, что их система мышления полностью поражена вирусом, имя которого грех. И для того, чтобы разорвать эту порочную систему, человеку необходимо где-то начать, с чего-то начинать. Поэтому мы и советуем всем начинать, конечно же, с того, чтобы приходить в то место, где можно услышать о том, как обновить свою систему мышления. Иначе как он об этом услышит? И дальше 15 стих. Но по примеру, смотрите, но по примеру, то есть у нас есть дугма, у нас есть пример. Призвавшего вас святого. Знаете, кто это? Это об Иисусе написано. Потому что мне пример может подать только тот святой, который в теле. Сноски вы найдете, конечно же, на книгу «Исход». Книга числа. И вы прочтете там, что Бог говорит, будьте святы, потому что я свят. Да, я аминь. Но для чего Он послал на землю Своего Сына? Чтобы Он нам, на нашем человеческом языке, находясь в таком же теле, как мы, только без греха, подал пример, которым мы могли бы руководствоваться, чтобы стремиться в новую позицию, в новое состояние. Безусловно, Отец и Сын, и Дух Святой, они едины в своем действии, направленном на спасение погибающего человеческого рода. И так же, как Отец свят, так же и Сын свят. И вот эта святость явлена была нам через такую же точно жизнь, как у нас с вами. Иисусу нужно было есть и пить. Да. Он работал, да, до 30 лет, плотником. Он зарабатывал кусок хлеба. Он чувствовал боль, да. Когда его оскорбляли или говорили что-то, чувствовал ли он унижение или то, что чувствуем мы, да. Потому что он был стопроцентный человек. Но природа внутри этого человека была на 100% небесная или божественная. Это тайна, которую я даже не пытаюсь объяснять ни на каких примерах. Не понимаю я этого. Но я вижу это из Писания. Что Бог во плоти явлен был нам. И когда Он пришел и прошел свой жизненный путь, теперь здесь написано, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы, и дальше посмотрите, что написано. Во всех поступках. Поступки начинаются откуда? Сначала мы планируем, что мы будем делать, а потом делаем. Мы сначала думаем, а потом делаем. Вот так это взаимосвязано. Есть, конечно, люди, которые делают и не думают. Но это они так думают, что они не думают. Просто процесс происходит очень быстро. Он рефлекторный уже. Понимаете? На самом деле, если отмотать назад, именно через систему мышления он довел это все до рефлекса. И теперь он как бы не думает, а делает автоматически. Но все равно принцип остался тем же самым. Так вот, если мы научимся точно так же, чтобы мы уже не думая выбирали добро. Вот представьте, как было бы хорошо, правда? Тебе предлагают что-то, а ты сразу говоришь, вот я так выбираю. Тебе говорят, да ты подумай. Ты говоришь, да мне не нужно думать. Я уже подумал об этом. Много лет назад. Я уже привык делать этот выбор. Я его делаю уже легко. Обратите внимание, может быть, вы замечали, вначале нам трудно этот выбор делать, потом становится чуть легче, потом приходят искушения. Но наступает момент, когда мы этот выбор делаем, не взвешивая уже за и против. Мы знаем заранее, что мы выберем. Бог хочет, чтобы именно так работала наша новая система мышления. И тогда мы будем успешными в своей жизни. Этот успех не обязательно должен выражаться какими-то материальными благами. Я вообще не знаю, кто придумал этот обман, что успех меряется серебром и золотом. Ну, сегодня уже принято мерить прессованной бумагой цветной. Но раньше меряли цветными металлами и камнями драгоценными. Библия множество раз говорит, что если у тебя это есть, купи мудрость. То есть потрать эти деньги или средства на изучение Торы, на изучение Священного Писания. И ты станешь тогда мудрецом. Ты станешь мудрым человеком. Ты приобретешь что-то. Я уже когда-то говорил, хочу еще раз напомнить, что мудрость – это не знание еще. Человек может обладать огромным количеством знаний. При этом он не будет мудрым. Это субъективный взгляд мой, но я его хочу сказать вам. Я думаю, что мудрый человек – это тот, кто умеет правильно пользоваться знаниями. Не просто обладать ими, а правильно ими пользоваться, когда нужно взять эти знания и применить. Если не нужно, взять эти знания и не применить. И в этом будет мудрость. Это как будто бы у вас есть огромное количество инструментов, но вы умеете пользоваться из этого всего 40 предметами только. И вы можете быть профессионалом в своей работе, если вы правильно применяете эти 40 приспособлений или инструментов. Вот так выглядит мудрость, на мой взгляд. Правильно применять. Особенно в комплексе, одно с другим, когда работает. Иногда это может усиливать, да? Когда нужно тебе это усилить. А иногда это может наоборот, гасить какие-то силы, которые пытаются прорваться на твою территорию. И это тоже будет мудрость. Если ты научишься правильно распоряжаться духовными знаниями. Поэтому, как бы заучить стихи на память или Библию знать, это хорошо. Я всегда вас этому учу и буду учить. Читайте Библию без остановки. Все время обновляйте свои файлы. Постоянно. Чтобы вы помнили текст. Это базовые вещи. От бытия до откровения. Буквально. Главное событие. Чтобы все это у вас соединялось или насаживалось на главный стержень, который проходит красной нитью через все Священное Писание. Это грех и искупление. Это пророчество Мессии и его пришествия. Если из Библии вынуть эти два слова, ничего там не останется. В 16 стихе ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Для меня, в первую очередь, это слова Иешуа Мессии. Потому что, я уже сказал, он показал пример, что он мог побеждать. Знаете, когда всегда вот Иисуса рисуют таким неагрессивным. Я не говорю, что мы должны быть агрессивными, да? Но я когда читаю, например, отрывок, когда Иешуа выгоняет миновщиков из храма, тут уж никак это не назовешь, знаете, такой вот ситуации, не конфликтной вроде бы. Вы попробуйте просто опрокинуть стол обычному человеку. Уже конфликт. А тут он еще берет бич из веревок и оттуда всех выгоняет. И никто не может противиться этому. Почему? Помазание Божьего Сына. Это Мессия пришел в дом Отца. И возревновал, потому что дом этот сделали вертепом разбойника. А что ему оставалось делать? Но он это сделал решительно и жестко. Так или нет? Он не вел переговоров никаких. Он не пытался договориться с этими людьми. Он просто очистил дом. Если вы прочитаете книгу Неемии, то вы увидите, как Неемия выселял Товию. Кто помнит, поднимите руки, честно только. Напоминаю, некий Товия взял все свое барахло, вещички все, и поселился в одной из комнат, которые примыкали к святилищу. И как бы все, ну что тут скажешь, как бы, ну. Пришел Неемия, взял вот так все, извините, да, повыкидывал на улицу. Вот так. Говорит, вы что, тут вообще не понимаете, что происходит? Он его не ждал, он не говорил там, ты знаешь, вот такого-то числа тебе надо выехать, вот тебе время собрать вещи. Какие вещи? Тот, кто так зашел, так же и выходит оттуда. Мы видим в Писании радикальные меры. Современная, сегодняшняя община забыла вообще о том, что такое может быть. Сегодня, если там какое-то слово такое, знаете, вот сам скажут, чем обидеться можем. Уже не знаешь даже, как сказать. Новый Завет, Евангелие от Иоанна, да? Самарянка приходит к Иисусу, говорит, Иисус, у меня там дочка беснуется. Он ей говорит, нехорошо взять хлеб у детей, дать его собакам. Это он ей говорит, отойди, собака. Понимаете? Она говорит, да, конечно. Вот такие мы. Ну и собакам перепадают крошки, которые падают со стола, и они едят. Он говорит, о, женщина велика. Твоя вера. Не нашел я такой веры в Израиле. Сегодня современные верующие, знаете, очень большие цацы. Ему не может ни посмотреть, ни сказать, уже ты не такой, ты плохой. Большая цаца, каждый. А самарянка умолилась и сказала, да, мы собаки. Потому что она язычница была, это было понимание того времени. На уровне буквально нечистого животного считали, живые люди. Возможно, это была проверка. Она бы могла фыркнуть и сказать, о, а еще Талита делал. И уйти. Но она так не сделала. У нее была цель. И цель была достигнута. Кто-нибудь скажет, ну зачем она так унижалась? И я спрошу вас, а зачем Сын Божий так унизился, когда в Него плевали, когда Его избивали, когда Его били плетью, за ушами? А Он зачем так унизился? Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого, по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным золотом, серебром искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов. Апостол говорит, что наша вера, она не на эмоциях должна быть построена. Не потому, что ко мне хорошо относится тот или иной служитель. Если ваша вера держится только на этом, вы ничем не отличаетесь от язычников тогда. Но Библия показывает, что у язычников даже больше веры, когда они приходят к Богу. Никто не ставит своей целью кого-то унизить или обидеть, но иногда происходят какие-то инциденты там, да, или вещи. Мы должны научиться вмещать друг друга. Апостол говорит, что мы искуплены не материальными какими-то вещами. То есть так, как привыкли люди мерять в этом мире, да, мы приобретаем что-то, потому что мы за это платим деньгами, серебром, золотом, картошкой, рисом, временем, работой, неважно чем. Он говорит, душа ваша или дух ваш человеческий внутри, ваш внутренний человек, он не может быть выкуплен вот этими материалами, потому что они не соответствуют по природе своей тому, что выкупается. Другими словами, можно выкупить за чемодан денег телом живого человека, у которого есть тело, и он в этом теле находится. Так? Но выкупить, например, кто-то, не дай Бог, в плен попал или в рабство, его можно выкупить за деньги. Да, почему? Потому что ты выкупаешь человека в теле, вот этого, материального. Но внутри есть уже природа вечная. Но выкуп, о котором здесь говорится, он касается и тела тоже, потому что будет воскресение из мертвых, в которое мы верим. Но не тело главное здесь. Здесь главное то, что внутри тела живет, то, что находится внутри этого тела. И вот для того, чтобы выкупить внутреннего человека из рабства, нужно было заплатить цену душой или жизнью Божьего Сына. Тогда эти категории становятся равноценными по выкупу и выплате. Душа за душу. Поэтому апостол говорит, зная, что куплены вы, искуплены, речь идет именно об искуплении, не материальными вещами, но, 19 стих, драгоценную кровью Ишуа Мессии, как непорочного и чистого агнца. Для того, чтобы эта цена была приемлемой, чтобы она удовлетворила всех, этот агнец должен был быть абсолютно чистым и непорочным. Агнец всегда ассоциируется с жертвой или с Песохом. Наш сейчас Песох, да? Я сегодня честно говорю, я не проповедую пасхальную тему, но у нас совпадает просто по смыслу вот эти вещи. О Пасхе я планирую говорить в шаббат. И дальше апостол говорит, предназначенного нам еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога. Обратите внимание, именно через Иешуа Мессию мы веруем в Бога. Вот этот принцип здесь. Потому что мы с вами живем в Израиле, и я думаю, что, ну мы знаем, по крайней мере, что есть люди, которые даже переходят в иудаизм, и даже служители. Почему? Потому что вся литература, она же духовная. И для того, чтобы пользоваться этой литературой, у человека должен быть определенный дар. И если есть дар, тогда есть предохранители. которые зажигаются. Дальше не ходи. Потрать теперь время на другое. И все. Человек может с этим работать. И потом как бы уже, пользуясь этим материалом, просто показывать корни, откуда все растет. Но если просто вот человек без дарования от Бога, без благословения этим занимается, через несколько времени он просто может уйти с нормальной траектории веры и погрузиться вот в эти дебри. Так вот, мы всегда должны помнить, что мы веруем в Бога через Мессию. Почему? Потому что всегда был посредник. Вот мы когда изучаем сейчас с вами новозаветные послания, мы с вами дойдем еще до послания к евреям, это будет не скоро, но дойдем. И там показано, что есть посредник, он всегда был. Только раньше его выбирали из людей, и они умирали, первосвященники. А потом пришел посредник другой. Он тоже первосвященник, но он имеет статус небесного, вечного, не заканчивающегося никогда первосвященничества. Вот им стал Иешуа. Но сама схема всегда была Бог, люди, между ними есть выбранный Богом посредник. Обратите внимание, Богом, а не людьми. Я не верю в церкви, чтобы была демократия. Не может этого быть. И мне, как служитель, иногда приходится сталкиваться с таким пониманием. Мне говорят, что я не прав, то что я один руковожу общиной. Или, ну, еще там какие-то вещи. Я вижу в Писании, что Бог выбирает помазанника. Я верю, что Бог не ошибается в этом. Я знаю, кроме этого, также, что многие люди сами садятся в эти сани. Но это уже другая история. Я не должен отвечать за этих людей. Очень много самозванцев, согласен? Значит ли это, что не нужно выполнить волю Божью? Да, есть, конечно, совет, и есть какие-то органы управления. Иногда бывает, что пастор или служитель становится заложником просто совета пресвитеров или братского совета. Он вообще ничего не может сделать. Ему не разрешают. Большинством голосов определяют, как это будет в собрании. Членство. Я знаю, что если Бог выбирает человека на служение, у него есть видение. Человек не может осуществить это видение, если будет делать то, что говорят люди, у которых этого видения нет. Какой выход? Я вижу выход очень простой. Я делюсь своим видением, рассчитывая на то, что он найдет отзыв в ваших сердцах. И тогда мы можем делать вместе это все. Вы же помните, мы недавно с вами говорили о Эстер. Адас, да, еврейское имя этой женщины. Мордехай сказал ей: если не ты, Бог спасет свой народ. Но ты подумай, не для этого ли времени попала ты в царский дворец? Точно так же и здесь. Бог все равно эту работу сделает. С другими людьми просто. И те, кто хотят участвовать в этом всем, нужно, чтобы разделили это видение. И я не вижу просто другого пути. Более того, я всегда готов советоваться, и я прислушиваюсь к советам. Я также оставляю за собой право принимать решения. Но если этого не будет, да, вот представьте себе, да, пример, что человек, у которого нет этого видения, или он где-то согласен с этим частично, но у него есть свой взгляд вот в этом месте. Сможет Бог работать? Нет, потому что он дал это другому человеку. И мне часто приходится еще защищать служение и видение свое. Мое видение очень простое. Я уже делился. Еще раз расскажу вам, чтобы вы знали его просто. Для меня Бог открыл через жизнь Авраама, что нужно сделать здесь, в Израиле. И когда я читал книгу «Бытие», я увидел, что Авраам делал только две вещи. Кроме того, что он пас, рожал, пил и ел, он делал две вещи. Каждое место, на которое он приходил, он ставил жертвенник. Это раз. Второе, он копал колодец. И для меня этого достаточно. Ставить жертвенник и копать колодец, чтобы была вода. Потому что в Израиле без воды не выживешь. Нету воды. Нужен колодец. Колодцем должна стать община, учение этой общины, живой водой, правильным учением, здравым. И должен быть жертвенник, на котором будет жертва. Но я хочу вам сказать, огонь на жертвенник придет только тогда, когда там будет жертва. На пустой жертвенник не будет огня. И если мы хотим с вами, чтобы этот огонь был, нужна жертва. По прошествии нескольких лет жизни в Израиле, может быть 7, 6, не помню, Бог открыл мне дополнительно еще понимание, как дальше развить это все. В моем сердце есть открывать общины, расширять служение. Домашние группы, домашние группы. Вот что идет, то и двигать, в это вкладывать. Но вначале поднять служителя. Не служение, а служителя. Какой смысл делать какую-то структуру, если там нету того, кто этим будет заниматься? Или нет призвания к этому, да? Я собираюсь еще в ближайшее время говорить о дарах Святого Духа. На сердце мне уже давно лежит это. Поделюсь с вами секретом. Вот в шаббат я проповедовал о семье, а готовил проповедь о дарах Святого Духа. В последний момент, почти ночью уже, мне Господь побудил проповедовать о семье. Я пока отложил это. Думаю, просто не созрела еще тема. Как бы, здесь-то она давно созрела. Я думаю, не за меня, а для кого-то другого это Бог готовит. Такое вот у меня переживание внутри. Так вот, второе видение, это... Помните притчу о старом мехе и о новом мехе? Для того, чтобы в Израиле качественно происходило служение, мое понимание, литургия и общие вектора служения должны быть мессианскими, абсолютно еврейскими. Я сейчас говорю именно об Израиле, мы живем здесь. Да? Они должны быть еврейскими. Почему? Потому что наши дети, вырастая, не должны раздваиваться. Потому что, живя в этом обществе, они должны чувствовать себя частью этого общества. И поэтому служение должно быть именно таким. То есть, отличным от тех форм, которые мы привыкли с вами видеть. Мессианское движение, оно достаточно новое, оно свежее. Очень часто у людей, к сожалению, плохие ассоциации, и, как правило, с какими-то вот отклонениями и так далее. И в моем сердце есть большое желание изменить это. Ведь для этого нужно развивать качественно служение именно мессианских общин. И это как новый мех. Новый мех – это бурдюк. Да? Мы же знаем, что будет излияние Святого Духа здесь, в Израиле, по пророчеству Захарии. Так или нет? Что будет массовое покаяние. Куда пойдут эти люди? Куда они должны идти? В общины. И пускай общины будут небольшими, но будут. Знаете, вот бурдюк, он, ну так я схематически его нарисую. Вот такой он. А? А когда его сбоку посмотришь, ну вот такой он тоненький. Потому что еще вино не налили туда. Как бы есть объем какой-то, но мало. Наши общины сейчас похожи на эти бурдюки. Они новые. Еще не наливал туда Бог вино. Мы с вами составляем вообще этот бурдюк. Но наступит время, когда он станет вот таким, туда начнет Господь наливать новое вино. Так вот, чтобы этот бурдюк не порвался, как говорит притча, он должен быть крепким и новым. То есть, учение, теология, жизнь, практика. То, о чем мы с вами все время говорим, то, к чему мы стремимся. Да? Мы же учимся жить. В общине. Это мое видение. Копать колодцы и ставить жертвенники. И они должны стать новыми мехами для служения в Израиле. Даже если Мессия не придет при нашей жизни, и если мы передадим нашим ученикам здоровые, крепкие общины, считайте, что дело сделали. Потому что умножится в другом поколении. 30, 60, 100 крат, в 3,5 тысячи крат умножится. Я верю в кукурузу, вы знаете. Но я имею в виду, что кукуруза это же злато. Не в плане кукурузу, как в Бога. Я имею в виду, что не ограничиваю я Бога вот этими 100 кратами. 1000, 2000, 3000 раз больше. Пусть будет. Наша цель не количество. Наша цель – качество. Но если будет качество, тогда Бог даст и людей. Правильно? Нам не нужно смотреть на какие-то проявления не очень здоровые. Они есть, они будут, их будет еще больше к концу дней. А мы живем в последнее время. Мы живем в последнее время. Я раньше этого не знал. Но смотрите, вот сегодня мы можем сказать, что Израиль это цветущая пустыня или нет? 100%. А вы знаете, что она никогда не цвела? Вот здесь много тысяч лет были мусульмане. Столетиями, да? Последних сколько? 700 лет, наверное. После крестоносца, вот. Османская империя. Мусульмане были. Знаете, почему здесь никто никогда не живет и не жил? В Иерусалиме не хотят жить раньше. Ничего не росло здесь. Поливали, пахали, садили. Ничего не растет. Кусок земли 2000 лет никем не занятый. Никому не нужный был. Не растет ничего. Как тут жить? Потому что Бог так сказал. Эта земля принадлежит евреям. Евреи пришли, все растет, и в изобилии. А у других не растет, это факт. Мусульмане это знают, кстати, что это земля для евреев. И они, если тут будут жить, просто с голода помрут. Кто из вас был в окрестностях Бершевы? Поднимите руку. Классное пастбище, правда? Как пейзаж, как на Луне. Лунный пейзаж, реально. И Авраам там пасет, и у него растут стада. Вы когда-нибудь думали, почему? Это только у Авраама росли стада на таких пастбищах. И здесь то же самое. Сколько раз пытались, тут же были, другие народы жили, не зацепились, не закрепились. Почему? Да потому что питаться нечем. Садит, тут такое вырастить, ничего собрать нельзя. Ни яблоки, ни груши, ни хлеб, вообще ничего. Пришли евреи, начинают сажать. 48-го года. Несколько десятилетий. Слышал историков парад, как и после Луки, что летописи, где, как факт, записано, изгоняли евреев, все изгонялось. Да. Приходили евреи, все просыпалось. Вот я об этом и говорю. Это не история. Тысячи лет. Как только евреи уходили отсюда, как будто запечатывал кто-то эту землю. Ничего не растет. Вот Михаил сейчас подтверждает. И я это слова. Да. Евреи возвращаются, все цветет, все растет, круглый год урожай. Если эта земля такая, то каким должно быть служение на ней, братья и сестры? Вот я вопрос поднять хочу какой. Мы должны быть настоящими детьми своего народа, избранного народа. Двадцать первый стих. «Уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Наше упование на Бога касается воскресения мертвых и что мы войдем вот в это воскресение. Поэтому, возлюбленные, давайте мы укрепимся верой, укрепимся духом и будем прилагать просто усилия к тому, чтобы эта община росла. Проповедовать будем, приглашать людей. Будем молиться о том, чтобы здесь выросли пасторы, проповедники. Особенно евангелистах мы нуждаемся сегодня. Особенно. Чтобы они выходили, открывали общины новые в других городах, там, где нету еще. А мы будем помогать им всеми силами нашими и молитвой, и не только, чтобы там получалось. Вы понимаете, как это прекрасно, чтобы это дерево распустило ветви. Я очень молю Бога об этом. Это мое видение, я молюсь с вами. Поэтому, резюмируя все это, могу сказать, что мы сегодня говорили о том, что мы должны быть святы, то есть отделены от мира, потому что наш Бог и Его Сын святые. Для этого просто нужно изменить образ мышления и уповать совершенно на благодать, которую подает нам с неба Господь. Аминь.